Неделю или около того тому назад господин Маркс, ни в коем случае не любезнейший Мукс, прошпионил за своей Полин. Он так и сказал: «Моя Полин», хотя, впрочем, тут же поправился: «Наша Полин». И нашел ее на местной почте. Подглядывая через отверстие в задней двери, он увидел, что она посылает депешу в Париж. Через пару дней она получила ответ и залилась счастьем. Сегодня утром она пошла на вокзал и встретила молодого, объективный наблюдатель должен признать, очень молодого и очень привлекательного, незнакомца иберийской внешности. Они начали целовать друг друга и занимались этим по часам, 5 минут без перерыва. Потом они начали говорить, и она называла его Сальво, а он ее Алло. Господин Маркс был вне себя от возмущения. Разве это не вполне откровенное проявление самоиндульгенции в наши суровые времена? Он выдвинулся вперед из-за фонарного столба и обратился к паре с вопросом: «Который час?» Он даже слегка их подтолкнул. Вообразите, Достоевский, они прервали свои поцелуи, или, лучше сказать, жевание друг друга, взглянули прямо на меня и не заметили меня. Слепыми глазами, мой бедный сибиряк, совершенно стеклянными глазами посмотрели они и сказали: «Полтретьего», хотя большие часы прямо перед ними, без всяких околичностей, показывали без 10:04. Со станции Сальво и Алло бросились в отель и беззастенчиво нырнули прямо в ее комнату. «Они и сейчас еще там, мой бедный сибиряк!» Вдруг меня пронзило довольно странное в таких обстоятельствах сочувствие к этому пареньку. Так или иначе, но у нас, очевидно, есть что-то общее, если уж мы испытываем те же самые, или, скажем, похожие, чувства в адрес избалованной и возмутительной персоны. «Мой бедный палестинец», — сказал я ему и предложил понюшку табаку, фактически все, чем обладал в данный момент. «Позвольте мне откровенно вам сказать, что до сих пор я вас очень сильно недолюбливал». Вот уж не думал, что германский ученый муж, социолог и экономист, иначе говоря, изощренный самозванец, может быть так одурманен страстью. Через эту муку я и сам прошел, и потому сейчас я предлагаю вам единственное утешение, которым располагаю, эту жалкую талику табакус. Приступайте, нюхайте и чихайте, это принесет облегчение. «Я знаю, мы не соперники, Достоевский», — сказал он, все еще дрожа. «Гиганты могут задирать друг друга, но в глубоких тайниках своих душ они всегда союзники. Нам нужно наказать это ничтожество. Совместно мы должны дать бродяге хороший урок». Тут я его сурово ограничил. «Надеюсь, вы не имеете в виду мою музу?» «Нет, нет и нет», — лихорадочно воскликнул он. «Говоря «бродяга» и «ничтожество», я имею в виду этого сосунка-испанца, этого клоуна Сальво, этого наглого нарушителя нашего гармонического содружества трезвых умов и вдохновенных душ». Мой бедный палестинец едва не плакал. Я положил ему руку на плечо. Он мне нравился. Впрочем, вскоре слезы его высохли, и он снова взялся запускать фейерверки пламенных слов и угрожающих взглядов. Мог ли кто-нибудь предположить такой запас взрывчатых веществ в обычной, затхлой библиотечной крысе? «Мы раздавим гнездышко прелюбодеев. Вы, Достоевский, вызовите Сальво на дуэль. Я обещаю быть вашим секундантом. Вы увидите, он немедленно наложит в штаны. Он поймет, кто из нас настоящий мужчина, а кто молокосос». «А почему бы вам его не вызвать, Карл?» — спросил я осторожно. По причине, непонятной мне самому, мне не хотелось терять внезапную привязанность к этому чудиле. Кроме того, мне вовсе не хотелось играть роль тарана в этой любовной битве. Он чихнул однажды, дважды, трижды. «Теодор, я надеюсь, вы не подозреваете меня в желании спасти свою несуразную жизнь за счет вашей, бесценной. Однако дуэли, как отвратительное наследие старого мира, резко расходятся с моими убеждениями. А они, то есть мои убеждения, это единственное сокровище, которое неисправимый мод оставил нетронутым». Неисправимый мод мне снова нравился. «Простите, Карл, но я боюсь, что Сальва отклонит мой вызов на тех же основаниях. Все-таки ведь он и сам человек самых новых убеждений. Насколько я знаю, он один из ваших последователей, марксист». К этому моменту мы стояли возле фонтана, увенчанного глубоководным монстром в окружении похотливых наяд. Вождь самой дерзкой и дальнобойной европейской идеи перед образчиком безнаказанного злоупотребления бронзой. Зрелище почти невыносимое. «А вы сами вообще-то марксист?» — спросил я со всей симпатией, на какую только был способен. «Конечно, я марксист». Я потрепал его по плечу. «Единственная разница между вами и Сальвадором заключается в том, что вы марксист теоретический, а он практический». Маркс рассмеялся. «Спасибо, Теодор, за урок сибирского стоицизма. Давайте-ка выпьем, а потом играть, играть и играть». В этот момент он мне нравился больше всего. Всю ночь Карлушка делился со мной секретами своей научной антирулетной системы. «Весь этот подлый вздор казино, Тедди, — говорил он мне, — каково? — зовет меня Тедди. Так же, как и весь гнилой капитализм, основаны на фетишах и стереотипах. Моя система, как в жизни, так и в игре, напротив, базируется на решительном отвержении фетишизма как такового. Освободившись от древнего обмана, мы станем непобедимы. Честно говоря, я предпочел бы не описывать весьма ридикюльного наполеоновского поведения моего нового друга в начале той ночи. Из разных углов зала он посылал мне какие-то необъяснимые знаки и жесты, словно император, направляющий свою гвардию. Иногда он вдруг менял тактику и начинал околачиваться за плечами у игроков. Однажды я заметил его мохнатое лицо, искаженное хитрой гримасой, прямо над декольте баронессы Энфуа. Он был похож на диковинного зверька, только что привезенного из Австралии. Время от времени он пробирался ко мне, совал мне в карман горсть фишек или клочок бумаги с инструкциями к следующему ходу. В те моменты, когда нашим телам случалось соприкасаться и в соответствии с законами трения выделять дополнительный жар, я мог слышать его лихорадочный шепот. «Юность безжалостна, похоть непреклонна. О, Тедди, дорогой, как я счастлив, что не остался один в эту судьбоносную ночь. Ведь, невзирая на тысячи последователей, я так одинок. Мой ангел никогда не ездит со мной в Рулетенбург. Мой ангел никогда не знал игровой горячки. Он всегда укоряет меня за эту слабость. Он говорит, что этот отвратительный пережиток коррумпированного мира не к лицу мне, самому решительному критику этого мира. К тому моменту я еще не разобрался, что, говоря «мой ангел», Карлушка имеет в виду своего ученика Фрица Энгельса. Этот недостаток сведений, надо сказать, создавал какую-то дополнительную двусмысленность. Мой ангел даже не принимает во внимание такой аргумент, как необходимость нанести мощный удар по капищу чистого капитализма, экспроприировать его сокровища для правого дела. Теодор, мы можем построить дивную коммуну, Теодор. Это будет идеальная ячейка общества будущего. Вы, Полин, мой ангел, я лично. Мы можем даже пригласить этого слащавого испанца. Как его зовут? Этого Сальвадора. Откуда он взялся, в конце концов? Уверен, что он из мелкой буржуазии, как и большинство моих последователей, к сожалению. Тедди, эти лавочники, без должных инструкций, могут посеять хаос в классовой борьбе. Так что мы должны будем приручить наших птичек в нашей ячейке. Впрочем, если вы возражаете, Тедди, Сальвадор не будет допущен в коммуну. Единственное, что нам нужно для будущей гармонии, эти проклятые золотые фетиши. Юность можно соблазнить только политическими идеями или деньгами. Лучше и тем, и другим. Зрелость, мудрость, гармонические концепции в экономике — все это лишь словесная шелуха для юных нарциссов нашего жалкого времени. Политика и деньги — дешевые вдохновения и дорогие подарки. Эта проклятая метафизика все еще существует, несмотря на наши открытия. Вскоре после этого лихорадочного монолога наша научная система начала позорно разваливаться. Как еще могло быть? Ведь колесо фортуны — это не что иное, как модель антимарксизма. Бесконечные революции слепой удачи, перпетуум мобили неравенства. Это может легко разрушить любую вашу систему, любезный Карлуша. Взгляните на все эти лица вокруг рулетки. Что вы прочтете на них? Корысть? Жажду прибавочной стоимости? Вы правы, mein lieber Herr Professor. Но можете ли вы назвать что-то еще, другое нечто, могучее, симфоническое, полифоническое, если угодно, что угадывается за масками корысти? Это мечта. Все они жаждут удачи, и все они тешат себя бесконечной мечтой вскарабкаться выше других –